Доктор Циммерман. Однажды ближе к концу войны, когда мы с Рихардом сидели в товарном вагоне, прячась от людских глаз среди нагромождения обломков сбитых самолетов, Рихард рассказал мне, что отец на следующее утро ни словом не обмолвился о предстоящем увольнении и изгнании из семьи. Рихард появился утром на работе, как ни в чем не бывало, но отец вел себя обычно. Почему он не спешил объявить о принятом решении? Может, решение вовсе не было принято? Может, отец врал Тео? Вне зависимости от того, что творилось в отцовской голове, Рихарду трудно было парить подвешенным в неизвестности, делать вид, что он ничего вчера не слышал, и продолжать непринужденное общение с отцом. Спросить его о своем увольнении напрямую Рихард тоже не мог, не хотел, чтобы у отца сложилось впечатление, что его сын шпионит и подслушивает. Рихард рассказал, что в течение всего дня избегал отца. Старался не общаться с ним, не входить в кабинет, не встречаться взглядом. Однако в приемной Рихард все же появлялся. Этого требовали дела службы. Пользуясь тем, что дверь в отцовский кабинет почти всегда оставалась открытой, Рихард при случае украдкой поглядывал туда. В один из таких моментов отец сидел за столом и просматривал какие-то списки. Перед ним стоял его помощник. «Я же просил внести в списки эту семью», — сказал отец Рихарда. «Почему их нет?» «Я помню, но внесу их позже», — сказал помощник. «Они в других списках, мы еще не дошли до них». «А вы дойдите», — сказал отец Рихарда. «Прямо сейчас дойдите. Вам понятно?» Помощник кивнул, вписал в список еще одну фамилию и вышел из кабинета. Ульрих сидел в моем кабинете в кресле для пациентов, а я напротив со старой тетрадью на коленях. Я был рад, что на этот раз он назначил встречу не в городе, а у меня. Наверное, после двух бурных сцен в городских ресторанах он наконец сообразил, что гораздо продуктивнее будет встретиться в тихой обстановке и обсудить все спокойно. На этот раз он был вежлив и сдержанным, мне даже показалось, что сегодня он в приподнятом настроении. На его губах играла улыбка, я никогда его таким не видел. Все шло к тому, что сегодня у нас имелся прекрасный шанс договориться. Упустить этот шанс мне совсем не хотелось. О чем бы я хотел с ним договориться? Я надеялся, что на этот раз в тишине кабинета смогу найти нужные слова и спокойно объяснить, как работает психика человека. Если бы он меня воспринял, это помогло бы не только его сыну, но и ему самому. При удачном результате его сын продолжил бы получать у меня терапию, а я возобновил бы получение денег за работу. В тот момент я еще не знал, что привела его в мой кабинет попытка самоубийства сына. «Я знаю, что мой сын регулярно посещал вас», — начал Ульрих. «Он делал это, невзирая на мои запреты. Я прекратил оплату ваших услуг, но вы продолжали работать с ним бесплатно». Я кивнул. Я знал, что рано или поздно он оценит то, что я делал для его сына, испытает чувство благодарности и пересмотрит решение устраниться от оплаты моего труда. «Да, я работал с ним бесплатно», — подтвердил я. «И бесплатно, ради своего удовольствия, вы довели его до самоубийства, попытку которого он предпринял сегодня ночью», — продолжил Ульрих. «Я не поверил своим ушам. Тео? Самоубийство?» Я был потрясен и растерян. Ульрих сказал: «Попытка». «Он жив?» — спросил я, готовясь к самому ужасному. «Жив», — холодно сказал Ульрих. «К счастью, в последний момент нам удалось спасти его». Я был счастлив, что Тео жив, и теперь лихорадочно обдумывал ситуацию, пытаясь сопоставить то, о чем сейчас узнал, со всем тем, что мне известно о Тео. Хотелось спросить Ульриха, когда и как это произошло, но я опасался, что это будет бестактно задавать сейчас отцу подобные вопросы. «Неужели вам так важно забрать жизнь у молодого немца, что ради этого вы готовы изменить даже своей еврейской алчности?» — спросил Ульрих. Я растерялся. Смысл его вопроса я пропустил мимо ушей. Трудно воспринять столь сложную конструкцию, В тот момент, когда все мое существо было охвачено радостью, что Тео жив. Конечно же, я чувствовал направленную на меня неприязнь, но как не понять чувство потрясенного отца? Разумеется, ему надо во что бы то ни стало найти хоть кого-то, кто виновен в трагедии, кроме себя самого. Родители мальчика, погибшего некоторое время назад в Лондоне, тоже обвиняли в этом меня, так что мне привычно. Сегодня я пришел сообщить вам, что вещей вроде тех, что вы позволили себе проделать с моим сыном, я не прощаю. Я ведь предупреждал вас, что вы дорого заплатите. Итак, час расплаты настал». С этими словами Ульрих поднялся и вышел. Спустя минут 10 он стоял на противоположной стороне улицы. Рядом с ним находился полицейский. У нашего дома остановился грузовик. В кузове сидели несколько еврейских семей. Пожилой человек отдавал из кузова последние распоряжения парню, стоявшему на тротуаре. Тот записывал, какой клиент должен сегодня привезти деньги и куда следует эти деньги отнести, чтобы вернуть кому-то долг, а также сколько следует дать стекольщику, когда тот придет чинить окно. Солдаты вывели из нашего дома и повели к грузовику сначала Аиду и Рахель. Пальто Аиды было теперь с шестиконечной звездой. Звезда не принесла ей безопасности, а лишь на время отняла свободу. В этом Аида оказалась прозорливее нас с Рахелью. Рахель находилась в тревоге и растерянности, Аида же, напротив, была весела и спокойна. «Эй, солдатик!» — весело сказала она сопровождавшему. «Ты ботинки свои чистишь хоть иногда?» «Тише!» — одернула Аиду Рахель. «Не шути с ними!» Солдат, впрочем, улыбнулся Аиде. «Мам, да не бойся ты их!» — сказала девушка. Рахель бросила на нее удивленный и обеспокоенный взгляд. «Девочка моя, все будет хорошо!» — сказала Рахель. «А хоть бы и плохо», — улыбнулась Аида. «Какое это имеет значение? Все мы тут гости на этой земле. А в гости ходят, чтобы повеселиться. Разве нет?» Аида щелчком пальцев сбила с улыбавшегося ей солдата фуражку. «Ты пьяная, что ли?» — в недоумении спросил солдат, ловя руками на ходу фуражку. Рахиль бросила на Аиду тревожный взгляд. «Не могу понять, откуда эта веселость?» «Ой, мам! Знаешь, сколько во мне скопилось, пока я строила из себя немку?» — улыбнулась Аида. «Это было ужасно скучно». Аида легко запрыгнула в кузов грузовика, протянула руку матери. В этот момент солдаты вывели из дома меня. Они были достаточно грубы. Я был растерян, из-за этого неловок и медлителен. В руках я сжимал свою старую потрёпанную тетрадь. Она была единственной ценностью, которую я счел нужным захватить из дома в ситуации, когда на сборы не дают ни минуты. Впрочем, нет, в кармане у меня пряталась маленькая деревянная темно-зеленая коробочка, та самая, что всегда стояла на прикроватной тумбочке. Мои руки в последний момент сами схватили ее, когда меня выволакивали из дому. Пока меня вели к грузовику, я успел с недоумением взглянуть в небо. Получалось, что синоптики все же обманули. Весь день был безоблачным. В небе сияло солнце, и ничто не предвещало вечера. А вечер все же наступил. Строгий отец по имени Ульрих, тот самый, что однажды, тоже вечером, порол военным ремнем свое маленькое солнышко по имени Тео, теперь, немного постарев за эти годы, обошелся без ремня. Вызвал грузовик солдат, и ради будущего Великой Германии приступил к отложенному наказанию всех непослушных ее детей. Солдаты стали помогать мне взобраться в грузовик, выхватили любимую детскую игрушку, мою тетрадь, отбросили на мостовую. Взобраться никак не получалось. Руки и ноги ослабли от волнения и дрожали. Особенно постыдным было оказаться немощным в глазах Аиды, которая, расставив ноги, легко и уверенно держалась посреди грузовика, распоряжалась размещением людей, передавала кому-то ребенка, помогала какой-то старухе устроиться поудобнее. Я продолжал попытки ухватиться пальцами за край кузова, чтобы помочь солдатам справиться с моим весом, но пальцы настолько ослабли, что разжимались сами собою. Солдаты, слава богу, не злились, а проявляли терпимость. Я в эту минуту ощущал досаду и чувство вины. пришло в голову, что если бы у меня на спине была сейчас ручка, закинуть меня в грузовик было бы гораздо легче. Не знаю, уместна ли здесь эта подробность, но то ли от страха, то ли от напряжения я немного описался. К счастью, не так обильно, чтобы стало видно окружающим. Наконец мне удалось перевалиться через борт. Послышалась команда. Наш грузовик завел мотор и тронулся с места. Пока он разворачивался, я увидел Ульриха. Он стоял на той стороне улицы и с удовлетворением вычеркивал что-то в своем блокноте. Закрыв его, он бросил взгляд на грузовик, увидел меня, с улыбкой помахал рукой. Потом его взгляд упал на лежащую на мостовой тетрадь. Он поднял ее, полистал. Его брови полезли вверх. Должно быть, он набрел там на имя своего сына. Пробежав глазами по записям, он достал зажигалку, поджег тетрадь и отбросил ее прочь. Когда наш грузовик выезжал из переулка, тетрадь продолжала догорать на брусчатке. Рихард. Я ходил по своей квартире, внимательно осматривая каждый угол. Шкафы, в которых были вещи Аиды, сейчас абсолютно пусты. Но мой взгляд продолжал растерянно шарить по углам, по выдвинутым ящикам, по полу, в поисках хоть какой-нибудь ее вещицы или оставленного ею чемодана. «А вы забыли закрыть дверь, господин Лендорф», — послышался женский голос. «У вас все в порядке?» Я оглянулся. В просвет заглядывала домовладелица. «Да, спасибо», — сказал я. «Я уезжал на несколько дней. У меня должна была жить девушка по имени Аида. Вы ее знаете». «Она тут не жила. Она уехала сразу же после вас. Вы, наверное, хотите знать, оставила ли она ключи?» «Оставила». Домовладелица протянула их мне. Аида. На станцию люди в основном приехали сами. На грузовике привезли только нас и еще несколько семей. Те, кто приехал сам, отмечались в списках и садились в вагоны. Нас тоже отметили. Большинство людей были с чемоданами. Мне было жаль, что нам почему-то не дали ничего собрать. Родители были подавлены и растеряны. Мамин взгляд бессмысленно блуждал по сторонам, она не отзывалась на указания солдат, и это было опасно, потому что вызывало их раздражение. Ее руки дрожали. Похоже, что она пыталась скрыть панику. Папа был заторможен и неловок. Они не смогли помочь солдату разыскать нашу фамилию в списках. Тогда я забрала список из рук солдата и сама нашла нас. Мы оказались вписаны от руки внизу второго листа. Этот солдат сначала не хотел отдавать мне список. Я ему так и сказала, когда забирала список. Если вы не умеете делать свою работу, не надо хотя бы раздражаться. Только после этого он замолк и разжал пальцы. Мне кажется, он скрывал близорукость. Оказалось, что родители неправильно услышали номер вагона. Мне пришлось окликнуть их и повести за собой в нужном направлении. Во время посадки в вагон родители были ужасно неловки. Даже те, кто с чемоданами, легче вспрыгивали и закатывались в вагон, чем они. Думаю, внезапная депортация оказалась для родителей настоящим ударом. Я, честно говоря, не понимал, что в этой ситуации такого уж неожиданного. Депортация началась не вчера. Наш поезд был вовсе не первым. Надеяться, что ураган пронесется мимо. Впрочем, не только мои родители выглядели удивленными и растерянными. Были на станции и другие взрослые, которые вертели головами и не понимали происходящего. Я отнеслась ко всему совершенно спокойно. Во-первых, уже много лет события вокруг меня выглядели упорядоченными, логическими, последовательными и неизбежными. А во-вторых, это было главным источником спокойствия. У меня имелось твердое убеждение, что для того, чтобы избежать такой судьбы, лично я сделала все, что могла. Это легко доказать. В тот день, когда я вернулась домой после разрыва с Рихардом, я сразу же принялась пришивать к одежде желтую звезду. А до этого я добросовестно попыталась прикинуться немкой. Эта попытка может показаться нелепой и неестественной. Я и сама вначале не понимала, зачем танцую этот глупый танец. Красила волосы, пыталась быть своей в веселых шумных компаниях, где красивые немецкие ребята в моем присутствии шутили о том, как красиво будут выглядеть евреи, если их развесить на фонарных столбах. Но теперь, когда мы сидели в этом вагоне, именно моя игра в немку оказалась источником спокойствия и силы для принятия неизбежного. Да, я играла в немку, и это может вызвать насмешку. Но что еще, кроме этого, мне было делать? Как иначе я должна была действовать? Приехать на берег? Броситься в море и плыть через пролив в Британию? Убежать от родителей в глухой лес? Выкопать там землянку, питаться ягодами и кореньями? Ловить мышек и зайчиков и печь их на костре? Я? Домашняя берлинская девочка, которая привыкла ходить по милым улицам родного города, стуча звонкими каблучками и помахивая футляром со скрипкой? Девочка, которая привыкла расчесывать по утрам перед зеркалом длинные волосы, а вечером приходить в милой пижамке в гостиную и целовать на ночь своих маму и папу? Я думал, что поезд будет пассажирский, ведь многих действительно сажали в такие поезда, но для нас почему-то подали товарный. В темноте деревянного вагона с большим трудом можно было различить лица людей, соседей с улицы, папиных знакомых из синагоги. Людей в вагон набилось много, но внутри все равно стояла тишина. И в этой тишине чей-то древний дедушка постоянно спрашивал, что происходит, что мы делаем в товарном вагоне. Самого дедушку я не видела, а слышала только его недовольный скрипучий голос. «Откуда я знаю?» — отвечал ему другой голос, молодой, женский. «Как ты можешь не знать?» — не унимался дедушка. «Ты покупала билет? Мы разве собирались куда-то ехать?» «Папа, отстань!» — женщина начинала раздражаться. «Нам сказали, что нас куда-то везут». Я оглянулась и, наконец, увидела их. Старенький отец и рядом его дочь с маленьким ребенком на руках. «Кто нас везет?» — строго допрашивал дед. «Куда?» «Почему ты молчишь? Я могу получить ответы на свои вопросы?» «Папа, ну откуда я знаю?» — злилась женщина. «Ну не знаю я». «Что значит «не знаю»?» — разволновался дед. «В таком случае я отказываюсь ехать. Я не собираюсь ехать неизвестно куда. Где моя Хана?» «О, Господи, папа!» — с досадой воскликнула женщина. «Мама умерла 2 года назад». «И мне не сказали? Тебе говорили об этом 100 раз». Дед подавленно замолк. Наверное, он испытывал чувство вины за свое беспамятство. Однако уже через минуту вина улетучивалась, и он спрашивал снова. «Что происходит? Почему мы в этом вагоне? Ты покупала билет? Мы разве собирались куда-то ехать?» «Папа!» — закричала женщина. «Я больше не могу это слышать!» Мне стало жалко деда. Не потому, что он потерял память, это было как раз очень кстати для нашей ситуации, а потому, что на него раскричалась дочь. Удерживать в своей голове информацию он уже не мог, а испытать горечь от того, что на него кричат, был вполне способен. Непонятно, зачем природа, отключив что-то одно, не отключает и все остальное. Интересно, при какой глубине памяти еще может существовать человеческая личность? Еще пока мы были на станции, какой-то солдат сказал, что нас депортируют в Польшу. Если у нас не будет права возвращения в Германию, и в Польше мне предстоит состариться, неужели меня тоже ждет в будущем подобное беспамятство, как у этого дедушки? Я понимала, что незнакомой женщине сейчас трудно. У нее на руках спал маленький ребенок, и ей было совсем не до полубезумного деда, дополнительной обузы, если и драгоценной, то бессмысленной, не имеющей никакой возможности что-то логически сопоставить, понять или даже просто принять к сведению. Я подсела к деду и тепло обняла его. «Дедуля, хватит волноваться», — мягко сказала я. «Куда мы едем?» «Да не имеет значения, просто едем. Все равно мы уже здесь и выйти не можем, а значит, и волноваться нет смысла. Ты согласен?» «Ты кто?» Дед подозрительно посмотрел на меня. «Ты меня не помнишь?» — спросила я. Дед молчал. Мы с ним виделись впервые, но я знал, что после моего вопроса он промолчит. Ему будет стыдно, что он забыл меня, но кто я, этого он не спросит. Хотелось успокоить его, и я чувствовала, что во мне есть для этого необходимые силы, которых уже нет у его истерзанной дочери. Дед молча покосился на меня, что-то обдумал, пожевал во рту, спросил. «Можно узнать, куда мы едем?» «Скорее всего, едем мы туда, где ты встретишься со своей Ханой». Наш диалог слышал весь вагон. Кто-то нервно рассмеялся. Деду, видимо, моя фраза совсем не показалась жестокой. Он сжал мою руку и попросил: «Посиди со мной. Не уходи». «Не уйду, мой золотой», — сказал я. «Никуда нам друг от друга уже не уйти». В вагоне кто-то снова рассмеялся. Боковым зрением я увидела взгляд папы. Он смотрел на меня с удивлением и интересом. Мама смотрела так же. Я примерно понимала, почему они так смотрят. Они привыкли видеть во мне маленькую девочку, нуждающуюся в заботе. И вдруг сегодня, в критических обстоятельствах, я неожиданно предстала перед ними такой, какой они меня никогда не видели. Спокойной, зрелой, сильной. Настолько, что я оказалась способна дарить спокойствие и силу кому-то еще. А чему тут удивляться? Я всегда была такой. Просто они этого не знали. Жизнь была устроена так, что у меня не находилось возможности проявиться. Сначала меня опекали родители, потом опекал Рихард. Сначала я была в роли послушной дочери, а потом в роли послушной девушки, игравшей роль эрзац-немки и потому нуждавшейся в постоянной охране и защите. Собой я никогда не была. Зато сегодня около нашего дома, а потом в грузовике, а потом в этом вагоне, впервые в жизни на глазах у родителей возникла ситуация, когда я получила возможность быть такой, как есть. Не хотелось бы упоминать здесь эту мелочь, но около нашего дома при посадке в грузовик папа немного описался. Я увидела, что его штаны потемнели. Но, к счастью, когда он бросил на меня быстрый испуганный взгляд, я уже смотрела в другом направлении. Теперь, когда мы уже много часов провели в вагоне, его штаны высохли, никаких следов не осталось, и мне от этого легче. Он до сих пор не знает, что я что-то видела. И никогда не узнает. А если он спросит, я ни за что не признаюсь. Рядом со мной сидела девочка лет 11. Ее мама попыталась погладить дочь по голове, но девочка резко сбросила материнскую руку, повернулась к родителям и зло прошептала: «Почему я должна трястись тут вместе с вами в этом вонючем вагоне? Почему меня сюда забрали? Всего лишь потому, что я ваша дочь? Но я не с вами, я с подружками, я сама по себе. Я не такая, как вы, я отдельно. У меня своя жизнь, вам понятно?» В ответ на фразу дочери родители лишь подавленно переглянулись, они не проронили ни слова. Я стала думать об этой девочке. Мне было ясно, что ее биологическая природа хочет, чтобы девочка выжила любой ценой. Если цена требует отделиться от родителей, предать их, оттолкнуть, даже столкнуть в пропасть, значит, это надо сделать. Доказательств, что этот вагон идет на смерть, ни у кого из нас не было. Но страх чувствовали все, в том числе девочка. Если бы ей было сейчас не 11, а 4, она просто прижалась бы к любимой маме и спокойно, с безграничным детским доверием, отправилась бы туда, куда приведут рельсы. Но девочке было 11. Мать снова попыталась обнять дочь, но та снова оттолкнула руку матери и отвернулась. Я с печальной улыбкой наблюдал за девочкой. В какой-то мере я видела в ней себя. Я, правда, не вела себя сейчас со своей мамой настолько биологически, но я значительно старше, чем эта девочка. Уже не только биологическая природа хозяйничает во мне. Если бы девочка сбежала из вагона и выжила, впоследствии она бы к радости биологической программы нарожала бы детей и даже назвала бы их именами погибших родителей. Вот как все было бы прекрасно. Но с годами и десятилетиями девочка становилась бы все менее биологической и все более непонятно какой. Космической, вселенской, вечной. И когда эта космическая вселенская старушка вспоминала бы, как она отталкивала руку своей еще живой тогда мамы и с искривленным от злобы лицом кричала ей, что у них нет ничего общего, ей, наверное, становилось бы очень больно. Рихард. Дверь в квартиру оказалась почему-то открыта. Внутри никого не было. Я прошел в кухню. Здесь жена доктора кормила меня пирожками. Теперь тут было мертво. Никаких пирожков, никаких ароматов, никакого тепла. Из кухни я привычным маршрутом прошел в кабинет. Покосившийся Вильгельм Вундт висел теперь на одном гвозде, но его наклонность к земной оси никак не уменьшила его строгость, научность и бородатость. Вот здесь раньше стояло старое и очень неудобное кресло. Я вспомнил, как хотел из него сначала убежать, а потом приспособился. Это стало единственным местом на земле, где я был кому-то интересен. Теперь на месте кресла зияла пустота. Из кабинета я прошел в спальню. Здесь доктор показывал мне свой беспорядок и рассказывал, почему он в юношестве хотел покончить с собой. В тот день это ввергло меня в неловкость, испугало, а теперь даже нравилось об этом вспомнить. Кусочки детства доктора казались бесхитростными, наивными, а образ доктора, как тогдашнего запуганного подростка, стал мне теперь близок и понятен. Из спальни я перешел в гостиную. Камин на месте. На полу перед ним когда-то сидели мы с Аидой. Я показывал ей свои сухожилия и довольно интересно о них рассказывал. Убалтывая девушку, молодой человек просто обязан быть интересным. Окно оказалось открытым, точно как в тот день, когда мы прогоняли через него дым. Послышались шаги. Я оглянулся. В комнату вошли двое солдат. Не обращая на меня внимания, они внесли какую-то мебель, коробки с вещами. Появилась женщина, дорого одетая, полноватая. Она что-то бросила солдатам, и они ушли в соседнюю комнату. Женщина с недоумением посмотрела на меня. «Извините, вам что здесь нужно?» «Ничего», — сказал я. «Я искал прежних жильцов. Я не знал, что они переехали. Вы не знаете, где они сейчас?» «Не знаю», — сказала женщина. «Они не переехали, их депортировали. Они евреи». Она оглянулась к солдатам. Те появились из соседней комнаты с коробками в руках. «Проносите туда», — сказала она, — «а это выбросьте. Вообще все выбросьте, что от них осталось. Мне не надо ничего еврейского. Вызовите Херцлига. Тут все надо продезинфицировать». Это было так странно. Колеса поезда, в котором увозили бывших хозяев этой квартиры, еще стучали на стыках рельсов совсем недалеко, в пригородах Берлина. Возможно, если напрячь слух, этот стук можно услышать через открытое окно. В памяти этих людей их квартира все еще жива в том виде, в котором они ее оставили. Но в реальности, отсеченный от депортированных лишь несколькими километрами железнодорожного расстояния, все пришло в движение очень быстро. Вот, оказывается, как расторопна государственная машина. Свободному имуществу она не давала простаивать ни минуты. Солдаты пронесли коробку, в которой были свалены в кучу какие-то мелочи. Статуэтки, недорогие украшения, старые монеты, письма. Женщина задержала солдата. «Отнесите ко мне, я сама разберусь с этим». Уже через час после посещения квартиры доктора я стоял перед отцом в его кабинете. Отец сидел за рабочим столом под портретом фюрера. «Рихард, повторяю еще раз, я не буду выяснять, где эта девчонка», — говорил отец. «Специально не буду. Ты ведь уже принял правильное решение. Что опять происходит?» Я молчал. В кабинет заглянула фрау Носки, но, почувствовав напряжение, сразу же испуганно скрылась. Отец так до сих пор и не сказал мне о том, что он меня увольняет и отлучает от семьи. Может, ему просто трудно сказать об этом? Что ж, я готов помочь. Мы должны помогать ближним в их затруднениях. Мысль о том, что он мог врать Тео, я отогнал сразу же. Не думаю, что отец способен врать родному сыну, которого только что вынули из петли. Я считал, что истинной причиной попытки самоубийства Тео был не я, а его острое презрение к себе. Он ничего не сделал для спасения Курта, и когда отец напрямую сказал ему об этом, Тео стало настолько плохо, что даже в петле ему показалось лучше. Не менее ясным было для меня и то, что в тот момент, когда отец на глазах у Тео стал мелодраматически посыпать голову пеплом, обвиняя себя в доведении сына до самоубийства, Тео просто не мог не воспользоваться удачным моментом, чтобы залить отца крокодиловыми слезами и вынудить его дать обещание вышвырнуть меня из дома. Я и сам на месте Тео, возможно, повел бы себя точно так же. Меня вообще-то очень тронуло искреннее раскаяние отца, который, оказывается, очень любил свою ныне покойную жену. Я больше никогда не видел его таким искренним, как в тот вечер. От жены ему остался, как две капли воды, похожий на нее сыночек, Тео, милый талисман, осколочек той любви. Я убежден, что отец действительно испытывает чувство вины перед покойной женой за то, что он так неосторожно привел в дом уличного пса Рихарда и тем самым сделал существование своего ангелочка Тео настолько невыносимым, что тот предпринял попытку самоубийства. Получается, что я вынул из петли и спас отцу бесценный осколочек его любви. Жаль, что это не принесло мне никакой награды. Стать любимым не получилось. А если ты не любим, никаких твоих самых прекрасных поступков никогда не будет достаточно для оплаты того, что тебя терпит. Моя ситуация была похожа на ситуацию Рувима из истории про Иосифа и его братьев. Рувим – нелюбимый сын, Иосиф – любимый. Реинкарнация погибшей жены. Но между реальной жизнью и Ветхим Заветом есть разница. В Ветхом Завете возлюбленный Рувим сбрасывал прекрасного Иосифа в колодец. Отцу Рувим приносил всего лишь окровавленную накидку, оставшуюся от погибшего сына. А в реальной жизни озлобленный Рувим, наоборот, спасал прекрасного Иосифа и возвращал его отцу живым и здоровым. В книге Томаса Манна, которую я прочел после войны, мне запомнилась одна фраза. Она описывала состояние Иакова после того, как он вынужден был смириться с гибелью любимого сына и принять тот факт, что теперь ему предстоит жить только с оставшимися сыновьями от нелюбимой жены. Фраза звучала так: «Когда больше нет любви, остается всего лишь справедливость». Именно так можно описать мои отношения с отцом. Тео был навсегда Иосиф, а я навсегда Рувим. И совершенно не имело значения, кто хороший немец, а кто плохой, кто хороший солдат, а кто плохой, кто интересуется девочками, а кто противозаконными мальчиками, кто источник проблем, а кто источник решений, кто вредит семье, а кто помогает. Пока Иосиф жив, жива и отцовская любовь. Любовь — это жизнь, а справедливость – это арифметика. Глупый Рувим может вынуть из петли хоть 100 000 Иосифов, но этим он все равно не купит ни грамма отцовской любви, ну не купишь ее никакой арифметически измеряемой валютой. Отчаяние, да и только. Отец, хмуро глядя через очки, с преувеличенным вниманием просматривал бумаги. Я продолжал молча стоять перед его столом. Все еще надеялся, что он скажет, куда депортировали семью Аиды. Через некоторое время он поднял глаза. На лице его отразилось недоумение. Оказывается, я никуда не делся. «Господи, как мне это надоело!» — сказал он, воздев глаза к небу. «Пойми, настал час выбора. Я предупреждал тебя. С кем ты? С нами или с ними?» Если бы я сейчас сказал «с ними», он бы мог сказать «ну и пошел тогда вон». И получилось бы, что сын помог отцу в трудном деле изгнания сына на холодную улицу. Но я решил все же не помогать. Это было бы слишком по-доброму. Мне в голову пришел более интересный план. «С вами», — соврал я. «Отлично. Тогда иди и работай», — хмуро сказал отец. Я отдал честь и вышел. Доктор Циммерман. Была ночь. Все спали. Колеса поезда стучали по рельсам. Голова Аиды лежала на коленях у Рахили. «Спасибо, доктор. Вы мне когда-то очень помогли», — тихо и проникновенно сказала фрау Зальцер. «Спасибо», — сказал я. «Мне очень приятно это слышать. Помните, — продолжала старушка, — год назад я рассказывала вам, что с потолка за мной наблюдали два бригаденфюрера. По вашему совету я перестала бросать в них палкой. Я вежливо спросила, чего они хотят. Мы разговорились. Они оказались весьма благожелательными господами. И что самое странное, Никаких претензий к моему еврейскому происхождению. Вот видите, фрау Зальцер, как меняется мир, когда мы перестаем его бояться, сказал я. Фрау Зальцер вдруг замолкла. Я посмотрел на нее. Похоже, она внезапно уснула. Такое случалось с ней и раньше, она вдруг засыпала у меня в кабинете прямо во время терапии. В таких случаях я просто замолкал и терпеливо сидел в кресле. Иногда поливал цветы. Время шло, а значит, шли и деньги. Просыпалась она всегда вовремя, будить ее не приходилось. Она смущенно извинялась и уходила. Мне нравилось, что она спит у меня в кабинете. Дома нормально выспаться не могла. Тревожность, бессонница, бригаденфюреры. Если она легко засыпала в кабинете, значит, считала это место безопасным. Я перевел взгляд на Аиду. Она тоже спала. Она казалась удивительным, волшебным чудом. Я знал, зачем в момент депортации вдруг схватил со своей тумбочки маленькую деревянную темно-зеленую коробочку, что лежала теперь в кармане. В нужный момент я подарю ее Аиде. Я бросил взгляд на Рахель. Шли годы. Мы растили нашу дочь, и вот вырастили. Когда она успела повзрослеть? Это произошло как-то вдруг. Из отношений с Рихардом она выпрыгнула, как из пеленок. Интересно, почему они расстались? Аида считала, что он ее вздорно обвинил из-за какого-то Юргена, но эта причина казалась поверхностной даже ей самой. Более глубокой причиной Аида считала то, что вначале Рихард был обижен на отца и на весь мир. Ему нужно было сделать что-то наперекор отцу и всему миру, привлечь внимание, бросить вызов. Связь с еврейкой была для Рихарда по-настоящему опасной, и вызов был брошен. Но через какое-то время Рихард устал от постоянного напряжения. Или исчезла необходимость бросать вызов отцу, и Аида стала не нужна. Есть и другая версия, карьерная. Связь с еврейкой опасна, и Рихард бросил ее просто потому, что не хотел навредить себе. Но Аида эту версию отвергала. Человек, который, по ее рассказам, бросился в горящий сарай, чтобы спасти овцу, вряд ли будет трястись от страха из-за связи с еврейкой, считала она. Я бы не отбрасывал эту версию так поспешно. Иногда спасти овцу из огня легче, чем день за днем жить в постоянном напряжении. Версию «Рихард порвал с Аидой, потому что боялся потерять ее» я теперь считал устаревшей. Видя нынешнюю зрелость и силу Аиды, в моем сознании возникла новая, пока еще смутная версия о том, что их разрыв спровоцировала сама Аида. Если бы она по-настоящему дорожила Рихардом, разве стала бы она у него на виду строить глазки какому-то Юргену, а потом после вечеринки дразнить его этим? Она ведь знала характер Рихарда, знала о его неуверенности в себе, а значит, знала и о его взрывной ревности. Я вспомнил, что с течением времени она все острее ощущала свою несвободу от Рихарда. Ей становилось все труднее мириться с тем, что ее безопасность и свобода зависят целиком от него. Подвергая себя огромному риску, она стала ходить по магазинам без него. Почему вдруг этот вопрос для нее так обострился? А ведь если бы между ними существовало доверие, она бы с легкостью принимала защиту Рихарда. Она бы не боялась от него зависеть, она бы с радостью от него зависела. А он с радостью дарил бы ей свою защиту. И тогда они вполне могли бы стать мужем и женой, жить долго и счастливо и умереть в один день где-нибудь в Эквадоре. Ситуация, когда имеются двое любящих существ, но волею обстоятельств один зависит от другого, давно интересовала меня. Раньше у меня не было времени об этом думать, а сейчас, в спокойной обстановке увлекательного европейского путешествия в этом ночном вагоне, когда колеса тихо и мирно стучат по рельсам. Например, ситуация, когда она богата, а он беден. Или он богат, а она бедна. Если люди любят друг друга, как влияет неравенство на их жизнечувство? Что окажется сильнее, любовь или неравенство? Особенно интересовал меня сюжет «Золушки». Много внимания в этой сказке уделялось тому, как Золушка попала на бал, как она потеряла там туфельку, как ее разыскали с помощью этой туфельки. Но волнующие приключения были мне неинтересны. Хотелось заглянуть в их семейную жизнь после бала. Итак, они стали мужем и женой. И что дальше? Все окружающие вельможи нашептывают принцу в каждое ухо: «Будь осторожен с этой сукой, она нисколько тебя не любит, она предаст, не задумываясь. Ведь она вышла за тебя только потому, что ты принц. Она любит не тебя, а твое социальное положение». А Золушке будут нашептывать другое: «Ты ему совсем не нужна. Он интересовался всего лишь туфелькой, а не личностью. Он сраный фетишист. Ему нужна только твоя нога, хрусталь, обувь, а вовсе не ты сама. Вместо тебя могла оказаться любая другая, лишь бы у нее оказался нужный размер ноги». В дополнение к этому Золушке говорили бы: «Учти, он никогда не будет верить человеку из бедноты. Всегда будет подозревать, что ты хочешь отхватить у него полцарства или получить на благотворительность кусок государственного бюджета. Успей же воткнуть в него нож раньше, чем он посадит тебя в тюрьму». Я понимал, что в те века положение женщины было все же другим. Женщина была имуществом. Тогдашняя Золушка не могла представлять для принца той же опасности, что Золушка нынешняя. Но я все равно судил бы по сегодняшним временам, в соответствии с психологией современной женщины и современных принцев. Преодолеют ли Золушка и принц вставшие между ними проклятие социального неравенства? А если да, то за счет чего их любовь окажется сильнее всех этих шепотов? Были ли голоса, которые нашептывали Аиде, что не стоит связываться с эсэсовцем и немцем? Конечно, были. Были ли голоса, которые нашептывали Рихарду, что не стоит связываться с еврейкой? Конечно, были. Главная версия о причинах их расставания у меня только одна. Аида в какой-то момент почувствовала, что переросла его. Ей стало с ним скучно. Она не осознавала этого, она не разрешала себе это осознать, но именно это управляло Аидой тайно от нее самой. Только поэтому она отвергла защиту Рихарда и стала пришивать себе звезду. Только поэтому стала подмигивать Юргену и дразнить этим Рихарда. Только поэтому даже не попыталась склеить союз с Рихардом, когда из-за ее откровенности о Юргене их союз стал рушиться. Если эта моя версия была правильной, из нее следовало, что их разрыв стал гораздо большей трагедией для Рихарда, чем для Аиды. Ведь Аида осталась наедине со своей новой свободой, а Рихард – наедине со своим тоскливым чувством вечной брошенности и одиночества. Бедняга. А жизнь оказалась устроена так, что Рихард со своим тоскливым чувством вечной брошенности бродил теперь по милым улицам Берлина, а Аида со своей новой свободой неслась в этом вагоне туда, куда ведут рельсы. Рихард. Я лежал в кровати и читал книгу при свете тусклой ночной лампы. Дело происходило в той самой отцовской гостевой комнате, красота которой так потрясла меня. Но теперь красота не радовала. Она больше не была моею. Оказалось, что радоваться чужой красоте не получается. Если ты, уличный пес, случайно оказался среди красоты, созданной не для тебя, подожми грязный мокрый хвост и скорее ищи отсюда выход. В отцовском доме стояла абсолютная тишина. Думаю, уснули не только люди, но даже мышки. Это означало, что пора взглянуть на часы. 2:30 ночи. Все действительно спят. Если вы помните, я решил не помогать отцу в щекотливом деле изгнания родного сына на холодную улицу. У меня в голове зрел более интересный план. Я отложил книгу, быстро и бесшумно поднялся с кровати, надел форму, тщательно застегнулся, взял с тумбочки пистолет, вложил его в кобуру, посмотрелся в зеркало, увидел там спокойную твердость осознающего себя убийцы, погасил свет и вышел из комнаты. Доктор Циммерман. Колеса поезда стучали по рельсам. Ранее, когда мы проезжали еще под Берлином, их неторопливый переступ по многочисленным стрелкам и разветвлениям был похож на расслабленный блюз, и мне даже казалось, что это не колеса стучат, а чьи-то пальцы перебирают струны. Они упали почему-то на землю, рассыпались по ней и стали рельсами. Стуча по пригородным стрелкам, колеса словно размышляли о направлении своего пути, неторопливо покачивались в сомнениях, выбирали варианты. Теперь же на открытых и незнакомых пространствах поезд набрал пугающую скорость. Направление определено, и эта определенность означала неумолимость и неизбежность. Блюз перестал быть блюзом. Он превратился в простой, примитивный и злой марш. Удары колес по рельсам стали громче, решительнее, суше. Они стали звучать как выстрелы или как команды, которые мы слышали от солдат на станции. Рихард когда-то говорил мне о марше, который звучал в его голове всегда, когда он мысленно убивал старух. Теперь этот марш я слышал сам. Его ритм отстукивал внизу, под полом вагона. А старухи, предназначенные на убой, сидели вокруг меня. Голова Аиды лежала на коленях Рахели. Рахель осторожно гладила ее по волосам. «Даже фрау Зальцер здесь», — тихо сказала Рахель. «Этот вагон полон сумасшедших». «Она не сумасшедшая», — сказал я. «Я всегда говорил, что надо работать с той психологической реальностью пациента, которая есть. Не делить на нормальное и ненормальное. Не относиться как к чему-то страшному, что надо немедленно закормить таблетками. Реальность не догма. Она у каждого своя». Рахель усмехнулась. Чей-то мальчик вскрикнул во сне. Я огляделся и увидел его в сумраке. Это был подросток. К счастью, он не проснулся от своего крика и продолжил спать, положив голову на колени отчима и трогательно обхватив их руками. Откуда я узнал, что мужчина его отчим? Я знал эту семью. Родной отец мальчика спился и пропал. Позже выяснилось, что он переехал в другой город. Через некоторое время после его исчезновения мать мальчика снова вышла замуж. За мужчину хорошего и ответственного он и усыновил ребенка. Они пришли ко мне на прием вдвоем. Замучились со своим сыном, отбился от рук, убегает из дому. Отчиму приходится среди ночи искать пасынка и повсюду его караулить. Он вылавливал его в плохих районах, забирал из сомнительных компаний, а иногда из полиции. У мальчика ярко выраженная еврейская внешность, а эпоха менялась, и все меньше полицейских было настроено к мальчику доброжелательно. Для того, чтобы в очередной раз вызволить ребенка, отчиму приходилось тратить все больше слов, времени, письменных объяснений и денег. Отчим уже проклял все на свете, он смертельно устал от ночных поисков. По утрам приходилось идти в свою багетную мастерскую, не выспавшись. Мать мальчика тоже устала и от недосыпания, и от постоянного чувства вины перед новым мужем. А ведь совсем недавно мальчик был послушным, домашним. Хорошо учился и даже помогал отчиму в багетной мастерской. Что же случилось? Кто подменил его? Они попросили, чтобы я поработал с их сыном. Хотели привести мальчика на прием, чтобы я определил, что с ним происходит, и выработал стратегию его исправления. Но мальчик не понадобился. Для того, чтобы его исправить, оказалось достаточным поработать только со взрослыми. Вот так неожиданность. Родного отца мальчика мама считала человеком плохим, а нынешнего мужа – просто отличным. Ей было стыдно, что ее мужу приходится так много работать, чтобы обеспечивать ребенка, который ему не родной. Также ей было стыдно за то, что нового ребенка, новому мужу, она родить не может. Чтобы уменьшить чувство вины, мама стала мучить сына. Она поставила перед собой задачу сделать ребенка идеальным. Только такой, ослепительно успешный, сможет сделать денежные траты на него оправданными и компенсирует невозможность родить нового. Однако на пути к исправлению мальчика, кроме обычной человеческой неидеальности живого человека, стояло еще одно препятствие. Ужасное, непреодолимое, биологическое. С каждым годом мальчик становился все больше похож на родного отца. А как это исправить? Женщина злилась и приходила в отчаяние. Она не хотела, чтобы что-то напоминало ей о том, с чем теперь покончено. Не хотела, чтобы прошлое присутствовало в ее нынешней семье, свободно разгуливало по дому. Прошлое женщина считала своей непростительной ошибкой. Хотела его перечеркнуть и забыть. Она стремилась к тому, чтобы новый муж каждый день получал свидетельство того, насколько он несравнимо лучше прежнего. Все, что было связано с тем мужчиной, было объявлено плохим и никуда не годным. Таким же, неожиданно для себя, оказался и мальчик. Он был живым существом, поэтому вышвырнуть его, как вышвырнули другие предметы, связанные с прошлым мужем, было нельзя. Мальчик не понимал, что должен сделать для того, чтобы его любили, как раньше. То, что мальчик стал сбегать и напиваться, женщина посчитала самим собой разумеющимся и объявила такое поведение сына плохой наследственностью. Ее чувство вины перед новым мужем усилилось и заставило с удвоенной энергией взяться за истязание ребенка. Я заметил, что ненависть этой женщины к бывшему мужу просто безудержна. Казалось бы, они давно расстались, жизнь с новым мужем давно вытеснила старую. Живи и радуйся. Но нет. Радости не было. А значит, тут пряталась какая-то тайна. Я предположил, что ненавидеть мальчика за сходство с его родным отцом женщина могла еще и потому, что втайне от самой себя продолжала любить того мужчину. Что делать? Не всегда мы любим хороших и правильных. А чем лучше и правильнее новый муж, тем сильнее чувство вины и долга, тем строже обязательство забыть старого и неукоснительно любить нового. Вы пробовали любить неукоснительно? Высказывать эту версию вслух я тогда не стал, потому что у меня на приеме они с новым мужем сидели вместе. Новый муж видел, как несчастная женщина травит своего ребенка. Чтобы продемонстрировать преданность и заботу, а также показать, что он относится к ее мальчику как к родному, мужчина со всей добросовестностью и основательностью тоже присоединился к травле несчастного. Так в жизни бедного мальчика оказались сразу двое взрослых, которые ни с того ни с сего, забыв о собственных проблемах, вдруг яростно возжелали, чтобы их мальчик стал лучше. Двое взрослых с увлечением и усердием стали соревноваться друг с другом в затраченных ради этой цели усилиях, принесенных жертвах, испытанных страданиях. Их азарт к исправлению этого неправильного стал новым цементом их отношений, да таким крепким, что даже избавил от необходимости сближаться и познавать друг друга. Мальчик перестал учиться, прекратил работу в багетной мастерской отчима, начал сбегать из дому, разыскал себе плохих дружков, стал с ними напиваться и замышлять недоброе в отношении случайных прохожих. Побеги мальчика из дому открыли перед отчимом новые захватывающие возможности доказать жене, что он хороший муж и любящий отец. С надлежащим волнением и тревожностью он активно включился в вылавливание мальчика по подворотням, не досыпал, страдал, геройствовал. Мальчик возненавидел отчима еще больше. Однажды, в хрустальную ночь, когда отчим вел пойманного ребенка домой, погромщики заметили их желтые звезды и чуть не побили их. В тот вечер мужчине и мальчику просто повезло. Полицейский, оказавшийся неподалеку, вмешался и, рискуя жизнью, защитил их от толпы. Несмотря на то, что полиция в ту ночь попряталась и ни в какие события не вмешивалась. После того, как я помог супругам осознать тайные причины того, что происходит в их семье, мать освободилась от чувства вины, отец освободился от чувства долга, и оба оставили ребенка в покое. Ребенок впервые за долгое время вздохнул свободно. Удивительно, но к спиртному эта свобода мальчика не привела. Оказалось, что к спиртному ведет не свобода. Через короткое время мальчик волшебно изменился. Забыл плохих дружков, его учеба пошла вверх, ему снова понравилось помогать отчиму в багетной мастерской. Сегодня в вагоне я видел его впервые. Я рассматривал его голову, лежащую на коленях отчима, и был счастлив. Утром мальчик проснется, скользнет по мне равнодушным взглядом и даже не будет знать, что я и есть тот волшебник, который изменил его жизнь. Больше не хочется сбегать из дому, делать зло. Опасно рисковать, и даже возникло смутное ощущение, что тебя любят. Мне так нравилось смотреть на его детские руки, доверчиво обхватившие колени отчима. Я не знал, куда катится наш вагон, но чувствовал, что мне будет очень жаль, если эти трое скоро умрут. Их смерть обесценила и аннулировала бы мой замечательный результат. Если кто-то вознамерился убить некую семью, и в этой семье мальчик безмятежно уснул на коленях отчима, убийцам следовало бы сначала поговорить с психоаналитиком будущих жертв. Он поможет убийцам понять весь великий смысл этой картинки. Убийцы растрогаются, проклянут свои судьбы, и тогда им сразу же расхочется кого-либо убивать. Мама мальчика проснулась, с улыбкой полюбовалась на спящего сына, осторожно завела прядь волос мальчику за ухо и оглянулась. Я быстро опустил взгляд. Мне настолько нравился результат моего труда, что я был абсолютно уверен. При всей сложности ситуации Господь наш обязательно придумает у себя на небесах нечто такое, чтобы, говоря языком моего нынешнего посмертного сознания, мои труды не вылетели пеплом в трубу крематория. То, что у Господа могут быть в отношении нас другие планы, об этом мне в тот момент думать не хотелось. Рихард. С пистолетом в руке я медленно шел по коридору мимо отцовского домашнего кабинета. В доме, оказывается, спали не все. Дверь в кабинет отца была приоткрыта, и я видел его, сидящего при свете лампы над бумагами. Это обстоятельство немного меняло планы, но делало их еще интереснее. Первоначально я хотел просто войти в спальню, перебудить всех выстрелами, расстрелять светильники, попалить по дубовым панелям, облицовывающим стены, чтобы испортить их как можно больше и оставить о себе неизгладимую память, которую в силах вытравить только большой ремонт. Если бы оказалось, что отец хранит в спальне оружие, тогда он, возможно, застрелил бы меня. На этот случай я собирался перед смертью как можно обильнее перемазать там все кровью, их толстые ковры, мебель, стены, чтобы оставшаяся после меня кровь шокировало их настолько, чтобы они больше не смогли в этой спальне веселиться и ворковать по-прежнему. Я надеялся, что дом им придется многохлопотно продавать, долго и с убытком для себя, а затем куда-нибудь переезжать, тоже хлопотно и не совсем туда, куда хотелось бы. Вот каковы были мой план и мои злые фантазии. Если в этом доме нельзя жить мне, значит, нельзя жить и им. Теперь, когда я увидел, что отец не спит, план разрушался. Впрочем, зачем проливать кровь, если у меня такая редкая группа? А вдруг придется спасти еще какого-нибудь мальчика? Разве какой-нибудь несчастный ребенок, попавший, к примеру, под телегу, заслуживает смерти только из-за того, что чей-то отец обошелся со своим сыном так холодно? Я бесшумно прошел мимо двери в кабинет и побрел по отцовскому замку дальше. Тяжелая дверь открылась без скрипа. Я осторожно вошел в супружескую спальню отца и его принцессы. Рогнеда лежала на огромной кровати и читала книгу, но меня внимания не обратила. Наверное, подумала, что это входит ее король. Я остановился в дверях. Она оторвалась от книги, бросила взгляд и увидела меня, а также пистолет в моих руках. Она испуганно дернулась, но я приложил палец к губам. Она замерла. Я бесшумно закрыл дверь, медленно подошел к ней. «Что ты задумал?» — тихо спросила Рогнеда. Я приставил пистолет к ее виску, а другой рукой начал снимать с нее пижаму. Рогнеда стала быстро помогать мне. «Он заряжен?» — тихо спросила она. «Да», — тихо сказал я. «Если мне что-то не понравится, пристрелю. Так что поспеши увлажниться». Рогнеда бросила взгляд на дверь. «Он может войти в любую минуту», — сказала она. Не обращая внимания на ее слова, я продолжил ласкать ее. Мне нравилось то, что происходит сейчас в этой спальне. Он отнял у меня Аиду, а я отнимаю у него жену. Рогнеда отдалась моим ласкам без боя, включилась в игру, но вдруг замерла. «Прости», — сказала она, — «я была тогда совсем еще девочкой. Я только что вышла за него замуж. Мне было страшно в этой семье. Я хочу, чтобы ты все забыл». Я не обратил внимания на ее слова. Они были сказаны в неподходящую минуту и о давно забытых вещах. Мы оба уже раздеты, разгорячены, и пора отдаваться страсти. Закончив с ней, я положил пистолет на тумбочку и стал спокойно одеваться. В эту минуту вошел король. Принцесса вскрикнула. Глядя на нас с Рогнедой, отец растерялся. Я спокойно взял с тумбочки пистолет и направил на него. Пауза длилась. Отец усмехнулся. «Стрелять в отца?» — сказал он. «Отлично. Ты весь в свою мать. Ты безродный. Ты никто. Ты уличный пес. Вон из моего дома». Когда прозвучала эта фраза, я понял, что мне, наконец, удалось помочь отцу сделать то, что оказалось для него таким трудным — сдержать обещание, данное Тео. Застегнув ширинку, я открыл стеклянную дверь, ведущую из спальни на террасу. «Счастливо оставаться, папа», — сказал я и вышел на мокрой доске в ночной туман. «Зачем ты это сделала?» — услышал я позади себя тихий, растерянный голос отца. «Мне все надоело», — послышался голос Рогнеды. В ночном тумане светил тусклый фонарь, вокруг него блестели мелкие капли дождя. Я шел по просторной террасе. Сзади послышались шаги. Я оглянулся, меня догонял взволнованный отец. Я остановился. Он стал напротив, перекрыв дорогу. Мы молча смотрели друг на друга. «Ты теперь и сам понимаешь, что наше сотрудничество закончено», — сказал он. «Утром сдашь дела, уволишься со службы». «Отлично», — сказал я. «Давно хотел на Восточный фронт». «Воевать с русскими?» — усмехнулся он. «Хочешь быть героем?» «Нет», — сказал я. «Хочу, чтобы меня убили». Отец молчал. Он выглядел растерянным. Я так и не сказал ему, что слышал все, что он говорил Тео в ту ночь. Но в этом не было необходимости, зачем ему это знать? «Нет, у меня просто в голове не укладывается», — воскликнул отец, всплеснув руками. «Я хочу понять, зачем ты это сделал? Ты ведь должен благодарить меня. Я ввел тебя в семью, дал хорошую работу. В конце концов, я подарил тебе жизнь». «Да, за жизнь отдельное спасибо», — согласился я. «Мама рассказывала. Когда ты дарил мне жизнь, ее это не очень радовало». «Ты хамить мне вздумал», — сказал он. «Ты дарил мне жизнь в поезде», — сказал я. «Была ночь, в купе спали люди. Ей казалось, что они все слышат. Это держало ее в напряжении. Ее голова свесилась с полки и билась о железную ручку. Ты был груб и быстр. Это было изнасилование». «О боже», — пробормотал отец. «Она рассказала тебе это?» «Разумеется, сам я тогда еще не мог помнить такие вещи», — сказал я. «Я же сидел у тебя в яйцах. А может, ты уже выстрелил мною, и я был уже на пути к этой замечательной должности?» Я с улыбкой оправил китель. «Тебе нравилось унижать ее?» Отец молча стоял под дождем. Он выглядел растерянным и беспомощным. Я раздавил его, и мне это нравилось. Я чувствовал себя злым и торжествующим, таким, когда шел на работу в рыбный цех с планом всадить нож меж плавников начальника рыбного цеха. Впрочем, мое торжество не радовало. Меня трясло от волнения, и хотелось плакать. «Я понимаю, сколько злости за все эти годы могло скопиться в тебе против меня», — сказал отец. Я молчал. «На фронт я тебя не отпущу. Поедешь в другое место». Другое место оказалось вполне сносным. Солнечно, зеленая травка. Не гольф, конечно, но все равно мило. Дружелюбная атмосфера сверстников, особенно радовавшая после неприветливого хмурого лагеря, где я проходил перед этим инструктаж. Там хватало ожесточения и насилия между курсантами. Тон задавали инструкторы, свирепые, как цепные псы. С берлинскими эсэсовскими инструкторами никакого сравнения. Слава богу, все это быстро кончилось, и теперь я шел под ласковыми лучами солнца по огороженной колючей проволокой территории. Вокруг меня был удивительно чистый сельский воздух, которым легко дышать. Я нес в руках свернутый в рулон матрас. Навстречу попался солдат. Я спросил его, где казарма, он показал вперед, я поблагодарил. В казарме были обычные деревянные нары. Я выбрал хорошее место, расстелил матрас. Внутри оказалось белье, подушка, одеяло. «Новенький!» — послышался чей-то голос. «Держи!» Я оглянулся, увидел двух улыбчивых солдат. Один из них бросил мне маленькую шоколадку. Это было неожиданно, но я поймал ее. «Спасибо», — сказал я. «Я Георг», — сказал солдат и показал на напарника. «А это Хорст». «Рихард», — сказал я. Хорст приветливо кивнул, жуя травяную соломинку. «Столовая вон там», — сказал Георг. «Обед через полчаса. Сегодня мы с Хорстом дежурим на периметре. Вечером, если хочешь, прошвырнемся в город. А завтра у нас футбол. Приходи на поле, мяч погоняем». С этими словами Георг и Хорст ушли. «Спасибо, рад познакомиться», — с запозданием крикнул я вдогонку. Оставшись один, я развернул и съел шоколадку, и она оказалась очень вкусной. Смяв обертку и сунув в карман, чтобы не мусорить в казарме, я продолжил застилать постель. Радостно, что вокруг теперь нормальные, дружелюбные, веселые и красивые парни моего возраста. Простая сельская атмосфера. Мне вспомнился Берлин. Почему там все было так мрачно? Почему вместо сверстников меня окружало всякое старичье? Гюнтер, доктор Циммерман, Гудрун, лошадь, отец, его боевые старухи. Куда подевались все молодые ребята? Глядя на этих красивых парней, Георга и Хорста, я понял, что они такие же, как я, и мы легко поймем друг друга. Мне хотелось поскорее поиграть с ними в футбол, поскорее сдружиться, и чтобы у нас начались смешные дурацкие розыгрыши, неприличные шутки, и чтобы мы поскорее пошли куда-нибудь танцевать, и чтобы нашли там каких-нибудь простых, легких, веселых девчонок, таких, с которыми можно поездить на велосипеде, побегать на перегонки в поле, покупаться в озере, завалиться в сено, выпить пиво. Мне захотелось таких девчонок, у которых не было бы никакого ума, а была бы посередине мозга только одна извилина, и чтобы с помощью этой извилины они думали бы о том, какой красивый перед ними сейчас парень, и как бы сделать так, чтобы поскорее насладиться с ним тем, чем наградила его природа. Я хотел поскорее забыть все сложное, тяжелое, неприятное, что было в моей жизни. Зачем я насобирал себе это? Доктор Циммерман ведь ясно объяснил, что моя мама только и делала, что обучала меня страдать, чем-нибудь мучиться, а жизнь воспринимать как непрерывный поток трудностей и несчастий. Я с детства напитывался этим воздухом, я приучил себя дышать им. Он стал для меня естественным, и ни о каком другом воздухе я даже не помышлял. Я вдруг понял, что мне смертельно надоел мир Берлина с его вязкими проблемами. Я был счастлив, что уехал. Перемена обстановки – это волшебство, как удивительно она прочищает мозги. Казалось бы, перед глазами всего лишь другие деревья, другая трава, другое озеро, другие домики и другой воздух. Но какой свежий взгляд на жизнь оно порождает. Это уже не просто другая жизнь. Это другой я. Вместе с осознанием усталости от Берлина возникло чувство обиды на доктора Циммермана. Почему он не сказал мне, что я живу слишком сложно, слишком тяжело и что все это не мое? Почему скрыл самое главное? Если он действительно хотел, чтобы побелка с его потолка больше не сыпалась к нему в тарелку, почему он не сказал мне простую вещь, что я юный, свободный и легкий пацан, и я не должен нагружать себя дурацкими тяжестями и слишком много задумываться? Почему не сказал, что задумываться надо когда-нибудь потом, в старости? А сейчас надо жить проще, легче, веселее.